Жан? Я лордский минок. Мой оруженосец восторженно сжал меня в медвежьих объятиях. Да пусти ты амбал, в серебра переломаешь. Лучше бы жену так обнимал, глядишь, и она в твою сторону поласковее бы глядела. Где Лия? Послала меня за вами, а сама решила пойти искать Раюмсдаля. Говорит, что хочет все ему высказать прямо в лицо. И ты ее отпустил? Ну как вы могли подумать? Я ее запер в какой-то комнатке для ее же безопасности. Ой, это вы, леди Луна. Здравствуйте, бульдозер. Наемница высунулась из-за моего плеча, протягивая руку трусливому рыцарю. Жан галантно коснулся ее губами, поднял глаза и... Но вы же ранены. Что? Я повернулся к Луне и впервые внимательно оглядел ее. О, Господи! Облегающий костюм был не изорван, а скорее исполосован. В длинных дырах были видны синяки, царапины и ссадины, до сих пор кровоточащие. Из уголка губ сбегала неровная струйка крови, левая скула почернела от тяжелого удара. Нервный розовый туман вновь стал заволакивать мое сознание. «Нет, милорд!» — вцепился в меня бульдозер. «Уйди с дороги, я хочу поговорить с бароном!» «Не надо, лордский минок!» Наемница повисла у меня на спине. «Не сейчас, я в порядке, мне не так доставалось когда-то. С бароном должна разобраться я сама, это моя работа. Оставьте его мне, пожалуйста!» «Ладно, пустите, только ради вас. Но не лишайте меня возможности убить следующего негодяя, который попытается косо посмотреть на вашу прическу». «Как скажете, милорд». Она улыбнулась, превозмогая боль. «Теперь все за Лией. Берем ее в охапку и двигаемся на поиски тронного зала. То, что мы ищем там». «Но откуда вы узнали?» – поразился Жан. «Люблю его за это. Он всегда так искренне удивляется. Приятно чувствовать себя очень умным». «Катариада», – сказала. «Она же и вытащила меня из камеры». «Это та самая богиня?» «Так. Я хоть когда-нибудь научусь правильно разговаривать с женщинами». На этот раз Лия повела себя крайне благоразумно. Вместо того, чтобы в лучших традициях мелодрам закатить мужу скандал, она лишь кротко пообещала устроить ему сладкую жизнь чуть позже. В ее голубых глазах светилась такая простота и смирение, что Жан невольно сделал шаг назад. Девушки чмокнули друг друга в щечки, Лия поохала и поахала, разглядывая побитую Луну. Комната, в которой мы находились, была небольшой кладовой для хозяйственного инвентаря. Мы кое-как расселись на ведрах, приспособили под спины веники со швабрами и быстро скорректировали план действий. «Почему все убеждены, что мы пойдем в тронный зал?» «А как же, милорд? Его так охраняют! Уж наверняка именно там запрятаны зубы!» «Лия, зубы – это то, где мы в данный момент находимся. Ты искренне считаешь, что на троне в стеклянной витрине лежит вставная челюсть резинкамфа? Только в сказках Кощей бессмертно умирают от перелома иглы. Все слишком просто. Нам дают спокойно войти, погулять туда-сюда, попасть в плен, уйти из плена, освободить друг друга, вернуться и пойти за главным искомым в тронный зал. Кто-то очень хочет, чтобы мы туда пошли. Вспомните, какого бы размера ни был этот замок, в нем набиты толпы народа. При желании они могли бы перекрыть все коридоры, ходы, переходы и переловить нас, как цыплят, в течение получаса». «Вы исключаете элемент воинской удачи», — неуверенно вступил бульдозер. «Об этом я и толкую, мой недалекий друг. Нам слишком везет. Невозможно, феерически неправдоподобно. И все ради того, чтобы мы попали в тронный зал». «Но ведь и Катариада советовала вам пройти туда», — вспомнила Луна. «Было дело. Я же не отказываюсь. Просто рассматриваю и другие возможности». «Ну уж, если нас там так ждут, то, может быть, не стоит разочаровывать хозяев? Может быть, все же пойдем и покажем, а?» «Да, стратег. Я ведь и вправду, как разойдусь, туши свет, бросай гранату. Полетят клочки по закоулочкам. Ни своих, ни чужих не различаю. Лучше падайте головой в угол, затыкайте уши, не шевелитесь». «Зачем вы так, лордский минок?» С мягким укором остановила меня наемница. «Мы же не спорим с вами. У нас просто нет должного опыта по захвату замков». «Ага. А у меня есть». «Мы так и знали», — дружно заулыбались все. Я прикусил язык, боясь выдать что-нибудь лаконичное по существу, но не для дамских ушей. Да и Жан периодически краснеет от моих выражений. Я прикрыл глаза и попытался настроиться на небо с облаками. Все мне спокойно, мне хорошо, все тихо. В полях ромашки, на деревьях птички, в пруду рыбки. Всем хорошо, я весь в нирване. Салам Аллаху, привет Будде, Харе Кришне. Наступил покой и умиротворение. Какого черта вы тут сидите, идиоты? Все вскочили на ноги, вытянувшись по стойке смирно. «За мной! Первый, кто обнаружит металлический провод, получит медаль за отвагу». «А что такое провод?» «Ну, такая длинная веревка с медной ниточкой внутри. Еще вопросы есть?» «Никак нет, милорд». Порой мне трудно объяснить логичность собственных поступков. Знаю, что надо поступать так, и все. Зачем, почему, с какой целью, каков предполагаемый результат, разберемся по ходу дела. Помнится, у Резенкамфа в Локхайме была целая лаборатория. Он даже хвастался наличием в своем роду магов, психологов и ученых. Если это имело место там, то как же должна быть оборудована база? Может, именно сейчас, когда мы гуськом крадемся по переходу, старушка Гнойленберг любуется на нас в десяток цветных телевизоров? Видеокамеры внутреннего слежения? Запросто. Я посмотрел на каменную горгулью, украшавшую потолок. Убежден, что видел таких уже не раз. «Жан, ну-ка подними меня повыше». «Точно. Опусти. За нами следят через глаза этой нечисти. Подпрыгни и разбей». Бульдозер повиновался без пререканий. Один удар гоблинского топора, искры и тонкая техника разнесена в щепки. «Разбивайте каждую такую по пути. Всех не поломаем, но весомо уменьшим шансы на нашу поимку». «Провод!» «Умница ли я где нашла?» «Вот, внизу тянется. Мы пойдем за этой веревочкой?» «Да, авось куда и выведет». Мы недолго шли. За поворотом стояли шестеро охранников. Их спины скрывали черную дверь с табличкой «Не влезай, убьет» с черепом и молнией. «Это оно». «Как вы узнали, милорд?» «Не высовывайся, увидят. Очень просто, в моем мире полно таких табличек. Они типовые, ни с чем не спутаешь. Ты сможешь взять на себя четверых?» «Хоть всю пятерку», — гордо махнул топором бульдозер. «Отлично, только не завязни в долгий бой. У нас проблемы посерьезнее». Жан надвинул шлем поглубже на брови и решительно шагнул из-за поворота. Стражники расслабились, ведь гоблины были своими. Двое рухнули, так и не поняв, что произошло. Следом бросились мы. Через минуту все стихло. Часовые валялись или убитые, или без сознания. Я осторожно открыл дверь. Так и есть. Все заполнено счетчиками, датчиками, прочей научной аппаратурой. Все мигает, пиликает, переливается разноцветными лампочками. Посередине на высоком столе утыканный проводами стеклянный колпак. Мы подошли поближе. Луна сдвинула брови, Лия опять разохалась. Жан забормотал молитву. Внутри колпака плавал черный мозг. Теперь мы точно попали именно туда. Что это, лорд Кименок? Подумай. Не может быть. Очень даже может, ребятушки. Помнится, князь рассказывал, что род Резенкамфа воспроизводится не совсем обычным способом. Все замешано на уровне генетики. Где-то имеется ДНК классического злодея. На ее основе выращивается мозг, а уж как его вселяют в тело, ну, можно только гадать. В наследника закладываются необходимые знания, навыки, весь опыт прошлых поколений. Теоретически, каждый новый тиран должен быть гораздо опаснее предыдущих. «Да, но Раймсдаль глуп как пень», — удивилась Луна. «Дело случая, в семье не без урода. Всего предусмотреть невозможно, но обратите внимание на его чрезвычайную жизнестойкость. Из Вошнахауза сбежал, в башне трупов уцелел, из замка Бесса спасся, от догоняющего Локхайма ушел, при моем воскрешении тоже успел исчезнуть вовремя. Думаю, что после полноценного воспроизведения сына он получил бы здесь титул регента, дополнительные магические силы и выход на все технические новшества. Тогда действительно не окажется реальной силы, способной его остановить. Хотя, как вы понимаете, это всего лишь гипотеза». «Ты очень недалек от истины, ландграф». Между нами и заспиртованными мозгами возникло печально знакомое лицо. Не знаю, на что оно рассчитывало, но удовольствие от вида нашего испуга ей получить не удалось. «Жан, прижми дверь чем-нибудь помассивнее. Не люблю, когда мешают приватной беседе. А ведь сейчас точно кто-нибудь заявится». «Да, несчастные, через минуту здесь будут верные мне воины, и всем вам придется испить чашу мучительной смерти. Ай, что вы делаете, варвары?» Так, ничего особенного, просто трусливый рыцарь, выполняя мой приказ, отрубил кучу проводов и прикрыл дверь массивной медицинской машиной. В колпаке появились пузыри, видимо, что-то стало поступать с перебоями. «Я уничтожу вас!» «Эй, бабуля! В ваши годы о душе думать надо, а не на молодежь рот разевать! Я, конечно, все понимаю, после 60 в голове одни маразмы, но вредничать-то зачем? Если уж достался такой скверный характер и нет возможности примириться с ветром перемен, то могу замолвить словечко самой Гаргулей Таймс. Она по блату устроит вас в специализированный санаторий для ведьм. Крестики, черепушечки, кровавые оргии, срамные танцы по воскресеньям вам понравится!» «Замолчи, девчонка!» — яростно закричало лицо, делая отчаянную попытку укусить нашу подружку щербатой пастью. Лия красивым кувырком ушла в сторону, сбив по дороге дорогостоящие капельницы, и намертво запуталась в проводах. «Только не ножом!» — предупредил я спешащую на помощь Луну. «Все под напряжением, лучше просто выдергивайте!» «Ты не посмеешь, скиминог!» — страшно выкатывая глаза, зашипела старуха. Пузырьки в колпаке прекратились, но уровень жидкости начал неумолимо падать. В дверь забарабанили. Положение кислое, прорваться с боем вряд ли удастся. Лицо призрак не способно причинить нам вреда, но угроза мерзавцев с другой стороны более реальна для воплощения. Решение пришло быстро. «Лия, Луна, стройся за моей спиной! Бульдозер, будешь прикрывать тыл. Приготовьтесь к самому худшему. Я лично не знаю, что произойдет, но надеюсь, что госпожа Гнойленберг подумает и решит о нас позаботиться. Все готовы?» Я отодрал от стола стеклянный сосуд с черным мозгом и перевернул вверх дном, чтобы жидкость не вытекала. «Убийца!» – заскулила старуха. Двери сорвались с петель. Вооруженные люди и нелюди молча уставились на нас. «Если я уроню это на каменный пол, то наследнику трона капут. Бабулечка-красотулечка, мне кажется, в ваших интересах самолично проводить нас в тронный зал. И без фокусов». «Делайте, что он говорит», — выдавило лицо. «Соображает быстро. Но ведь наверняка учинит какую-нибудь бяку. Это у них в крови, они иначе не могут. Ладно, а пока мы прогуляемся туда, куда нас все так хотели отправить. Зачем? Вот и выясним». Старушечья физиономия, подергиваясь, поплыла впереди, показывая дорогу. Злобные монстры бессильно сжимали в руках оружие, но не могли ослушаться приказов своей госпожи. Эх, жизнь жестянка! Успела ли Вероника предупредить князя? Сумеет ли злобыня вырвать дружину мне на помощь? Разбудит ли Гаргулия Таймс бедного кролика? Нет, она об этом даже не знает. Вот если Танитриэль догадается привести тающий город поближе к зубам, тогда у нас есть расплывчатый шанс вернуть меч без имени, прорваться к выходу и сигануть на борт. А там давай бог ноги. Вернемся с войсками, довершим остальное. Конечно, хорошо, если бы еще... Тронный зал. Значит, прибыли. Чего ты хочешь, ландграф? Ну, так я сразу и сказал. Подумать надо. Более всего, тронный зал напоминал празднично украшенный бункер. Представьте себе огромное помещение с низким потолком, сырые стены из серого камня, кое-где декорированные потертым багровым бархатом. Мебели никакой, зато не менее 8 входов. Углы украшены уродливо реалистичными изображениями бронзовых демонов, полы укрыты толстыми красными коврами, посередине на гранитном алтаре богато отделанный черный гроб. Воины Реймсдаля, ужастики Зингельхофера и гоблины Дестета выстроились вдоль стены, не сводили с нас плотоядного взгляда. Их многомудрые командиры тусовались особнячком, явно строя очередной план захвата. Чуть в стороне, без лишнего шума, приплясывали кришнаиты. Их было не очень много, но наверняка все самые главные. Мне, например, уж поперек горла стоит необходимость вечно убегать. А им, интересно, не надоело нас все время ловить? Других дел нет, что ли? Мы прошли в центр зала и остановились около гроба. Гневное лицо бабушки Реймсдаля повисло рядом. «Чего ты хочешь, ландграф?» «Рюмку шнапса», почему-то вырвалось у меня. «Эй, бабочка, неси курки, млеко, яйки! Шнеллер, шнеллер!» «Ничего не понимаю. Это у вас фамильное. Я хочу знать, как вы намеревались захватить Срединное королевство. Расскажи-ка нам поподробнее о ваших милитаристских планах». «Зачем тебе это, смертный?» «Так, из спортивного интереса. В принципе, особенного значения не имеет, но все же...» «Не надейся на помощь. Спрашивай. Кто придумал напустить в страну кришнаитов?» «Я. Необходимо было насытить армию недумающими, хорошо подготовленными кадрами, а заодно внести смуту в города». «Глупо. В средние века чужие религии так легко не приживались. Народ быстро придет в себя, и ваших кришнаитов будут попросту бить». «Как сказать? Это все же шанс. Разрушив веру, несложно изменить и устройство мира. Мы направили наших учеников по всем городам, снабдив их необходимой магией, деньгами, оружием. Психотропные средства, добавляемые в пищу, легко усвояемые наркотики, серьезный подбор руководства и строгая иерархия, плюс полная конспирация». «Бронзовый Кришна — это заводная игрушка, последняя супермодель металлического кибера. Или оживший бог?» «Тебе не понять. Это очень древняя и мощная магия. Насыщенный жертвами идол при помощи определенных заклинаний на время пробуждается к жизни». «Покушение на Плимутрока Первого тоже часть вашего плана?» «Естественно. Его должен был убить человек, которого все знают. Герой, борец со злом и твой сподвижник». «Для этого вы охмуряли бульдозера. Страсть как коварна и изыскана. Оруженосец лорда Скиминока убивает законного короля Соединенного Королевства. Поневоле задумаешься, а так ли хорош сам ландграф, если у него такие оруженосцы?» «К несчастью, ваш король выжил». «Спасибо за приятную новость. А кто взбунтовал окраины? Ведь они всерьез вознамерились возводить своих кандидатов на престол. Некий де Хорст, сколько помнится, хотел видеть на троне своего тестя». «Наши люди везде». «Почему в первый же день моего появления в Ристайле вы наняли наемного убийцу?» «Я приказал это сделать барону. Он давно имеет на вас зуб. Нам удалось спасти его от неприличной легкости тела, но он сглупил, посылая эту девицу. Такие дела надо делать собственноручно». «Приказ о цене за голову ландграфа придумали вы лично или кто подсказал?» «Это старое проверенное средство», — поморщилось лицо. «Ладно. Я так подозреваю, что и к заманиванию меня посредством охмурения Вероники в лапки вон того кастрата вы тоже приложили ручку». «Да». «Сколько времени нужно для того, чтобы вырастить наследника и привести темную сторону к присяге?» «Теперь уже меньше 2 недель». «Успели», — хором выдохнули мои ребята. «Они всегда меня подбадривают. И правильно делают, между прочим. В критической ситуации я резко свирепею и сразу же нахожу выход. И последний вопрос. Где мой меч?» «Ты не увидишь его». «Разобью стекляшку. Весь мозг порежется осколками, а выращивать второй нет времени. Поищем компромисс?» Лицо Гнойленберг кривилось от ненависти и гнева. «Если бы ее взгляд убивал, я был бы похоронен еще 100 лет назад». Но даже будучи трупом, не мог бы укрыться от всепоглощающей злобы старческих глаз. «Ты не выйдешь отсюда живой!» «Вы его плохо знаете!» Луна прижалась ко мне круглым плечиком. «Вот оно, счастье! Можно и помереть спокойно!» «Лорд Скиминок вообще отличается редкой живучестью!» — весомо добавил Жан, стараясь унять дрожь в коленях. «Если кого и заберет себе смерть, то сегодня у нее довольно большой выбор!» Мне, видимо, тоже стоило что-то сказать, но я передумал. И так все ясно. Все, кроме нас, нервно завозились, осторожно поглядывая друг на друга. Не очень-то они все настроены на геройскую гибель. Непонятно одно, зачем мы сюда пришли и что теперь с этим делать. «Чего ты хочешь, ландграф?» — вновь напомнило лицо. Повисло тягостное молчание. Ни та, ни другая сторона не знала, чем в данный момент заняться. Так как я не решил, куда приложить руки, то и прочие надолго призадумались. Время тянулось медленно. Первым не выдержал принц Раюмсдаль. «Бабуля, ну давай его убьем!» «Тогда он уронит черный мозг», — философски отметила старушка. «Милорд, давайте разобьем колпак и размажем эти чертовы мозги тонким слоем по всему периметру». «Тогда они бросятся на нас и всех убьют», — логично парировал Жан. «Но делать-то что-то надо. Вы посмотрите, многие уже откровенно зевают. Мы не сможем торчать здесь целую вечность, становится слишком скучно. Может, споем?» «Ну, спой», — пожал плечами я. Голубоглазая веселушка с чувством исполнила «А ты не вейся, черный ворон». Из рядов нечисти раздались нестройные аплодисменты. Народ слегка зашевелился. Висящее лицо госпожи Гнойленберга немело от удивления. Я передал черного заложника бульдозеру и, нахально шагнув вперед, исполнил цыганочку с выходом. Общее оживление крепло. Шестеро гоблинов гуськом выдали подобие летки Еньки. Гром оваций! Воины район сдали, посовещавшись, грянули залихватскую разбойничью песню, сопровождая ее танцевальной пантомимой и на редкость спевшимся многоголосьем. Еще чуть-чуть, и зала начала бы напоминать дискотеку. Все напрочь позабыли, зачем приехали. «Идиоты!» – проснулась бабушка принца. Присутствующие стушевались и постражели. «А кто, собственно, у нас в гробу?» – неожиданно для самого себя поинтересовался я. Лицо крайне вытянулось, и шипящий шепот перешел в негодующее кудахтанье. «Ты не посмеешь!» «Почему?» «Потому что тогда мир рухнет!» — драматическим фальцетом завизжала бабуля. Все в ужасе прикрыли глаза, но на меня перспектива крушения мира не произвела никакого впечатления. В средневековом сознании такие вещи действительно пугают. Но для жителя 20 века угрозы светопреставления по той причине, что кто-то заглянет в чей-то гроб, просто смешны. Жизнь на планете не может кончиться из-за будничного любопытства. «Если подойдут поближе, швыряй бомбу им под ноги», — предупредил я побледневшего Жана. «В чем проблема? Ты же всегда хотел быть легендарным героем, сражаться с великой неизбежностью, а умерев, возродиться в песнях и балладах. Вот и хлебнешь такого добра от всей души». «Не пугайте его лордскими ног. Хотите, я помогу вам сдвинуть крышку?» «Нет-нет, она тяжелая, я сам». «Не сметь!» «Поздно!» Крышка с глухим стуком упала на пол. Мы вчетвером заглянули внутрь, и даже ближайшие монстры вытянули шеи. Внутри была высохшая мумия, сжимающая в сухих пальцах меч без имени. «Это ваш?» Лия вежливо обратилась к нервно подергивающемуся лицу. «Я раньше никогда не видела мумий. Так интересно. И даже запах не очень противный. Вы молодец, хорошо за ней ухаживаете». «Негодяи! Бабушка, ну давай их убьем!» «Кто положил сюда мой меч? Я не потерплю, чтобы оружие ланграфа ржавело в гробу среди разных бактерий». «Милорд, в какую сторону мне бросать мозг? Они все шагнули к нам одновременно». «Бабушка, ну давай их убьем». «Спокойнее, мальчики. Вы же видите, у него меч. Я не хочу, чтобы мои бедные гоблины порезались. Пусть сначала солдатики принца повоюют, а вы сразу хватайте девочек и ко мне». «Молчать!» Перекрывая общую болтовню, завопила госпожа Гнойленберг. Мы нахмурились, но заткнулись. Вдруг и впрямь скажет что-нибудь интересное. «Ты убил моего сына, ворвался в мой дом, сломал мои ворота, убил моих людей, отнял моих пленников, разрушил мою лабораторию, похитил моего правнука, открыл мой гроб. Уходи, забирай своих друзей и навсегда уходи с земель темной стороны. Я не буду тебя преследовать». «Ну что ж, со мной всегда можно договориться». Начал было я, но Лия буквально взвелась, тараторя как станковый пулемет Калашникова. «Мы подумаем насчет условий вашей позорной капитуляции, но сразу должна предупредить, что выкуп будет огромен, что сами зубы должны быть снесены до основания, а на их месте можно открыть, например, пивную. Раймсдаль отсидит 5 лет в королевской тюрьме, там из него живо сделают порядочного человека. Барон де Стет получит 50 плетей и 2 полных срока исправительных работ в каменоломне. Зингельгофера на галеры, он Вероничку обидел. всех кришнаитов отдать голубым гиенам, как миссионеров нового учения. Пусть друг друга перевоспитывают. Воинам, гоблинам и прочей нечисти 2 подзатыльника и амнистия. Это все? Подозрительно кротко вздохнуло лицо. Ну, почти. Я там в коридоре направо видела на стене симпатичный такой коврик. Можно забрать его в качестве контрибуции. Старушечья физиономия стала наливаться багровым светом и расти. Казалось, сейчас она раздуется, как туча, разразившись громом и молниями. Моя команда сгрудилась вокруг меня. Я демонстративно обнял Луну за талию, понимая, что это конец. Переговоры кончились. Сейчас произойдет то, что должно произойти. «Убейте их!» «А как же?» — начал было принц, но бабушка оборвала его на полуфразе. «Лучше пожертвовать тем, кого еще нет. Убейте их и не думайте ни о чем!» Враги осторожно двинулись вперед. Ах, как хорошо все начиналось! Не люблю умирать. Ну, не нравится мне это. Я механически взялся за рукоять меча без имени и неожиданно понял, что рукоять прикручена к пальцам мумии серебряными проводками. Жан махом грохнул черный мозг перед нападающими. Грянул взрыв. Ей-богу, не понимаю, что там могло так шарахнуть. Осколков не было, убитых вроде тоже, но гарью все заволокло. «Смотрите все! Он это сделал!» — тонко взвыл зубастый Зингельхофер. «Он убил нашу надежду! Лишил нас нового князя! Отнял у нас силу и смысл жизни! Смерть ему!» «Смерть!» — поддержали все не слишком уверенно, но атака началась. Я рванул меч, холодная рукоять уверенно легла в мою напряженную руку. Старушечье лицо так страшно завизжало, что нападающие замерли. В мертвой тишине раздалось ритмичное тиканье. Хронометр? Будильник? Часовой механизм? О боже, они ведь там сплошь ученые, что им стоит смастерить систему самоуничтожения? Оборвав проводки, я непроизвольно включил счетчик. «Помогите мне!» Общими усилиями мы подняли гроб и отложили его в сторону. Гранитный алтарь оказался скорее ящиком, наполненным проводками, схемами, брикетами динамита и чем-то еще не совсем понятным, но очень страшным. Тик-так, тик-так. Я подскочил к визжащему лицу и с размаху саданул плоской стороной меча по прозрачным губам. Старуха ошарашенно смолкла. «Слушайте все. Здесь бомба с часовым механизмом. Динамита на 3 башни трупов хватит. Кто хочет жить, бегите отсюда, не оглядываясь». «Динамит — это вроде твоего пороха?» — вспомнил принц. «Да, только в 10 раз сильнее». Раюмсдаль коснулся повязки на лице и, неожиданно развернувшись, рванул из тронного зала, как перепуганный заяц. Следом бросились более сообразительные командиры Зингельхофер и Дестет. Через пару минут зал опустел. Учитывая количество выходов, давки не было. Мы вчетвером удирали с не меньшей скоростью, кое-где даже опережая других, но и в этот раз не все обошлось так гладко, как хотелось бы. За нашими спинами прогремел взрыв ужасающей мощи. Весь замок задрожал, начиная разваливаться, как карточный домик. Все рушилось. Стены падали целыми блоками. С потолка валились плиты, ломались колонны, вспучивался гранит полов. В воздухе пахло серой и кровью. Я не помню, как мы выбрались, но уже будучи по ту сторону щербатых ворот, стоя среди ошарашенной нечисти, мы с ужасом наблюдали, как цельная скала, расколовшись надвое, начала делать жевательные движения. Зубы съедали сами себя. Громыхнуло еще 2 взрыва, сверху посыпались камни и щепки. Через 10 минут все было кончено. «Мы победили?» «Не знаю, Жан. Вполне возможно. По крайней мере, мы наверняка разрушили зубы». «Милорд», — напомнила кореглазая наемница. «По моим скромным подсчетам, вокруг вас около 50 вооруженных монстров. Мне кажется, у нас есть хороший шанс не дожить до полной победы». Меня вновь переполнило чувство необычайной теплоты к этой странной девушке. Она говорит, что мы умрем, и смотрит на меня самым влюбленным взглядом. Я понимаю, что не могу дать ей ничего по 1000 объективных причин от моей женитьбы, до сиюминутной гибели. И все равно не нахожу сил отпустить ее руку, отвернуться от ее лица, забыть хоть на время ее голос. «Мальчики мои, их всего лишь четверо. Вперед! Тот, кто принесет мне голову 13-го ландграфа, получит любую из этих хорошеньких девчоночек. Кусайте, рубите, рвите, режьте, они ваши, детишки мои!» «Барон!» — зарычал я. «А ну, выходи на честный бой!» «Я тактика, не самоубийца!» — высокомерно ответил он. Гоблины и кое-кто из монстров потянулись за оружием. «Ух, и подеремся же мы сегодня!» — страстно замычала Лия, влезая на шею бульдозеру. «Конный бой! Ты смотри поосторожнее там своей дубинкой, а то еще колено мне поцарапаешь!» «Лиечка, может быть, не надо? Посиди в тенечке, я сам все сделаю!» «Милорд, у нее сабля, она наверняка отрежет мне уши!» — заныл трусливый рыцарь, сжимая в мускулистых руках здоровенный обломок бревна. «Не отвлекай милорда, ты же видишь, что он влюблен!» Я и вправду с трудом обращал внимание на их постоянную ворчливую болтовню. То, что эти двое идеально подходили друг к другу, не вызывало сомнений ни у кого, кроме них самих. Привыкнут, поймут, будут счастливы, но спасибо не скажут. Все устали. Гоблины напали на нас лениво и неохотно. Мы сгруппировались, давая достойный отпор с той же замученной неторопливостью. Бульдозер сбил двоих, я тоже там кого-то обезоружил. Лия больше шумела, чем делала дело. Найденной саблей она размахивала совершенно бестолку, но с такой опасной небрежностью, что два раза я и сам еле увернулся. Луна куда-то нырнула и ушла за спины врагов. Через минуту длинный мужской крик повис над молчаливым лязгом битвы. Гоблины обернулись. У покореженных ворот истекало кровью безжизненное тело барона. В груди Дестета торчал черный нож с клеймом одуванчика. Сидящая в стороне наемница зубами затягивала тряпочку, перевязывая рану на плече. Нечисть переглянулась, сплюнула, развернулась и ушла. Мы остались одни, как полные идиоты. С нами просто отказались воевать. Я подошел к Луне и опустился на камушек рядом. Тут же под бок подкатилась белобрысая ревнивица, а сзади, тяжело дыша, бухнулся Жан. Говорить было не о чем. Хотелось отдышаться. Вот вроде бы и все. Зубы разрушены. Новый потомок рода Резенкамфа не выйдет на свет, хотя тайна его рождения технически-биологическим путем так и осталась нераскрытой. Только в книжках в самом конце все становится ясно. А в жизни иначе. Я могу лишь поделиться своими догадками, но правды не знаю сам. Интересно, о чем думают мои спутники? Вот Лия, например. Теперь жена рыцаря. Значит, она станет дамой высшего общества, заведет кучу ребятишек, наверняка переустроит весь замок своего тестя по собственному вкусу и постарается как можно реже вспоминать бурную молодость с походами, стычками, пленом и прочими приключениями. Или вот бульдозер. Теперь его простят, он получит высочайшее помилование, а за участие в разрушении зубов еще какую-нибудь награду. Его папа выйдет из шока, будет гордиться сыном, быстро смирится с Лией и счастливо станет нянчить внуков. Луна! Сейчас она молчит задумчиво и по-детски многозначительно, а я даже не могу предположить, как сложится ее судьба. Останется ли она в тайных рядах наемных убийц? Начнет ли новую жизнь? А мы от души поможем, представив ее во дворце короля. Иногда мне кажется, что более верной, нежной, доброй и заботливой жены найти невозможно. Господи, как я хочу, чтобы она была счастлива.